ее дождь. И я Бога молю, чтоб он был не из пуль, снова в телеке вождь. И он крепко достаточно держит руль, расширяет просторы наша страна. Ладно, площадь квартиры моей все та же, врага по-любому будет хана. Две обоймы патрон прикупил я даже. И приснился мне сон, я реально живой, я реально живой, я реально живой. Но пока я как дрон,